по углам. Глаза из пустоты, слышишь, это смотрит на тебя. Я иду один в этот черный коридор. Каждый шаг, как удар по ребрам внутри спор. Холод лезет под кожу, будто тысяча рук. Но в груди разгорается мой внутренний круг. Шепчет мрак, отпусти, ты всего лишь еда. Я сжимаю кулак, отвечаю никогда. Все их призраки давят, пытаясь сорвать прицел. Но я помню, за ночью всегда поднимается свет. Хотя ты не по стенам, но я бегу. Каждый страх — это пепел, я его сожгу. Сердце бьется все громче, слышишь этот зов. Где-то там за завесой поднимается восход. Пробивает тьму, прямо изнутри грудную броню. Рассвет сжигает мрак. Смотри, как тени бегут в свой мрак. Я поднимаюсь вновь, сквозь пустоту пробивается кровь. Ма отступает прочь, светом добью ее в эту ночь. Каждый их шепот — это выстрел в холостую. Я давно научился превращать боль в струю. Как фонтан из огня, как удар по стеклу. Разлетается мрак, я ломаю иглу. Они тянутся, крутят мое имя, как заклятие. Но мой голос громче, в нем другое занятие. Пусть весь этот мрак собирается в ком. Я врываюсь, как пламя, в этот мертвый дом. Шагом все ярче внутри фонарь. Их цепочка из страха превращается в хлам. Я не верю их тени, я держу свой заряд. За глухими облаками уже рвется заряд. Свет пробивает тьму, прямо изнутри грудную дроню. Рассвет сжигает мрак. Смотри, как тени бегут в свой мрак. Я поднимаюсь вновь, сквозь пустоту пробивается кровь. Тьма отступает прочь, светом добью ее в эту ночь. Вот у миг вспышка, белый взрыв из зрачка. Все их маски слетают, как бумага с плеча. Пустота отступает, задыхаясь от сна. Я стою среди пепла, но уже не героем, а тем самым огнем, что вернулся назад, чтобы выжечь из мира их холодный взгляд.